Глава 18. Веселье достигло высшей точки, когда Хегланд опять напомнил о речке и о связанных с нею возможностях. К этому времени все уже вдоволь натанцевались и немало выпили. Выглянув в окно, он вдруг воскликнул: «Что же это такое? Почему лед остается без внимания? Смотрите, какой шикарный лед! Пошли кататься!» И они всей гурьбой вышли на улицу. Реттерер схватил за руку Тину Когел, и они пустились бежать. За ними Спарсер с Люсиль Николас. Они только что танцевали вместе. Хигби с Лорой Сайп, которую он решил пока заняться для разнообразия, и Клайд с Гортензией. Едва компания очутилась на льду, на узкой, вьющейся среди безлистных рощиц полоски, с которой ветер кое-где дочисто сдул снег, как все они стали похожи на юных сатиров и нимф древности. Они бегали взад и вперед, спотыкались и скользили. Хигби, Люсиль и Майда сразу упали, но тут же с хохотом вскочили на ноги. Гортензия сначала осторожно семенила, опираясь на руку Клайда, но скоро начала бегать и скользить по льду, точно на коньках, взвизгивая в притворном страхе. И теперь не только Спарсер, но и Хигби, не считаясь с Клайдом, начали ухаживать за ней. Они скользили по льду рядом с ней, догоняли ее, притворялись, что подставляют ей ногу, и подхватывали ее, когда она падала. Потом Спарсер схватил Гортензию за руку и, не обращая внимания на остальных, будто против ее воли, потащил за собой вверх по ручью, к повороту, за которым они и скрылись. Решив не проявлять больше подозрительности и ревности, Клайд остался позади. Но в глубине души он опасался, что Спарсер может воспользоваться случаем и назначить Гортензии свидание, даже поцеловать ее. Она вполне способна позволить ему это, хотя бы и притворяясь, что все это против ее желания. Мучительно! Клайд невольно поддался неотступной тревоге. Он ощущал свое бессилие, и ему хотелось бы видеть их. Но тут Хегланд, держа за руку Люсиль Николас, стал сзывать всех в цепь. Клайд тоже взял Люсиль за руку и протянул другую руку у Майды Аксельрод. А та, в свою очередь, протянула свободную руку Реттереру. Хигби и Лора Сайп уже готовы были стать в конце цепи, когда появились Спарсер и Гортензия, скользя по льду и держась за руки. Они стали последними в цепи. Тогда Хегланд быстро побежал, увлекая за собой остальных. Он поворачивал, бросался то туда, то сюда, пока все, кто был позади Майды, не попадали на лед. И Клайд заметил, что Гортензия и Спарсер, падая, скользили и катались вместе, толкая друг друга к берегу, пока не наткнулись на кучу снега, сухих листьев и веток. Юбки Гортензии сбились, открывая колени. Но вместо того, чтобы смутиться, как того ждал и хотел Клайд, она сидела так несколько мгновений, ничуть не стыдясь и даже весело смеялась. А Спарсер был рядом и все еще держал ее за руку. Лора Сайп упала так, что сбила с ног Хигби, и он повалился на нее. И они тоже продолжали лежать, заливаясь хохотом в весьма двусмысленной позе, как подумалось Клайду. Он заметил, что у Лоры платье тоже задралось выше колен. Спарсер, который успел уже подняться и сесть, показывал на ее красивые ноги и громко хохотал, скаля зубы. Кругом раздавались визг и взрывы смеха. «Черт знает что!» — думал Клайд. «И какого дьявола он все время вертится около Гортензии? Должен был сам привести для себя девушку, если хотел повеселиться. Какое они имеют право уходить туда, где их никто не видит? И она думает, я поверю, будто это ничего не значит. Она никогда не смеялась со мной так весело, как с ним. За кого она меня принимает? Воображает, что меня можно водить за нос?» Он сердито нахмурился, но тут цепь восстановили. Люсиль Николас все еще держала его за руку. Спарсер и Гортензия снова оказались в хвосте. Но Хегланд, не подозревая о настроении Клайда и поглощенный веселой игрой, закричал: «Пускай теперь кто другой идет в конец!» Реттерер и Майда Аксельрод, Клайд и Люсиль Николас послушно передвинулись в конец цепи. а Хигби с Лорой Сайп и Гортензией со Спарсером оказались впереди. Гортензия не выпускала руки Спарсера. Но теперь она стояла рядом с Клайдом, он был справа от нее, и взяла его за руку. А Спарсер, который стоял слева от нее, крепко сжимал другую ее руку, и это приводило Клайда в бешенство. Почему он не занимается Лорой Сайп? Ведь ее пригласили ради него, а Гортензия его поощряет. Клайд теперь совсем приуныл и был так обижен и раздосадован, что с трудом участвовал в игре. Ему хотелось бросить все и затеять ссору со Спарсером. Но Хеглин, стремительный и нетерпеливый, увлек за собой всю цепь раньше, чем Клайд успел на что-либо решиться. И как он ни старался сохранить равновесие, все-таки он, Люсиль, Реттерер и Майда оторвались от цепи и волчком завертелись на льду. В критическую минуту Гортензия выпустила руку Клайда, явно предпочитая держаться за Спарсера. Все упавшие одним клубком катились футов 40 по гладкому зеленоватому льду, пока не докатились до засыпанного снегом берега. Люсиль Николас лежала у Клайда на коленях лицом вниз, в такой удобной для порки позе, что он не мог не рассмеяться. А Майда упала на спину рядом с Реттерером, высоко подняв ноги. «Нарочно», — подумал Клайд. Он считал, что она слишком груба и нахальна. И тут, конечно, начался восторженный визг, крик, хохот, такой громкий, что, наверное, было слышно за полмили. Хеглинд вообще очень смешливый. Теперь согнулся чуть ли не вдвое, хлопал себя по бедрам и уже не хохотал, а ревел. Спарсер, разинув огромный рот, фыркал и гримасничал. Веселье было так заразительно, что на время Клайд забыл о ревности. Он тоже смотрел и смеялся. Но настроение его в сущности не изменилось. Он все-таки чувствовал, что Гортензия ведет себя нечестно. Под конец Люсиль Николас и Тина Когел устали и вышли из игры. Гортензия тоже. Клайд немедленно подошел к ней. Реттерер последовал за Люсиль. Разошлись в разные стороны и все остальные. Хеглинд скользил по льду, толкая Майду Аксельрод перед собой, и вскоре они скрылись за поворотом. Хигби подхватил идею Хеглинда и таким же способом повез Тину Когел вверх по реке, а Реттерер и Люсиль, словно заметив что-то интересное в ближайшей рощице, направились к ней, смеясь и болтая. Даже Спарсер и Лора, предоставленные самим себе, отправились куда-то, и Клайд остался наедине с Гортензией. Они подошли к бревну, лежавшему на берегу, и Гортензия села. Но Клайд, страдая от воображаемых ран, молча стоял подле. Почувствовав его настроение, Гортензия схватила его за пояс пальто и потянула к себе. «Ну-ну, лошадка!» — весело воскликнула она. «Ну-ну, вперед, лошадка, прокати меня по льду!» Клайд хмуро посмотрел на нее. Внутренне взбешенный, он не собирался так легко забыть свои обиды. «Зачем вы позволяете этому Спарсеру все время липнуть к вам?» — спросил он. «Я видел, как вы уходили с ним туда, за поворот. Что он вам говорил?» «Ничего не говорил». «Ну, ясно, ничего», — сказал он громко и насмешливо. «Может быть, он и не целовал вас?» «Конечно, нет», — сказала Гортензия решительно и зло. «Хотела бы я знать, за кого вы меня принимаете. Я не позволяю целовать себя людям, которых вижу в первый раз. Имейте это в виду, мой милый. Вам-то я не позволила». «Да, конечно. Но вы к нему лучше относитесь, чем ко мне». «Вот как? Ну что ж, может быть. Но все равно, какое вы имеете право говорить, что я к нему хорошо отношусь? Что же, мне и повеселиться нельзя, так я и буду у вас под надзором. Надоели вы мне, вот что я вам скажу». Гортензия не на шутку рассердилась. Ей показалось, что Клайд говорит с ней слишком по-хозяйски. А Клайд, получив так внезапно суровый отпор, был несколько ошеломлен и тотчас решил, что, пожалуй, ему лучше изменить тон. В конце концов, она никогда не говорила, что любит его, даже тогда, когда давала свое неопределенное обещание. «Ладно», — заметил он, помолчав, угрюмо и не без грусти. «Я знаю только одно. Вы иногда говорите, что я вам не безразличен, Так вот, если бы мне кто был не безразличен, я не стал бы флиртовать с другими. Ах, вы не стали бы? Да, не стал бы. А кто же здесь флиртует, хотела бы я знать? Вы. Я не флиртую. И, пожалуйста, уходите отсюда и оставьте меня в покое. Вы только и умеете придираться. Если я танцевала с ним в ресторане, это еще не значит, что я флиртую. Вы мне надоели, вот и все. Надоел? Да, надоели. Ну что же, может быть, мне лучше уйти и больше вас вообще не беспокоить, сказал Клайд. В нем пробудилось нечто, напоминавшее мужество его матери. Да, так будет лучше, раз вы не можете вести себя иначе, заметила Гортензия, досадливо постукивая ногой по льду. Но Клайд уже чувствовал, что не в силах вот так от нее уйти. Он слишком пылко стремился к ней, был слишком ею порабощен. Воля его слабела. Он с тревогой смотрел на Гортензию. А она вновь подумала о жакете и решила, что надо стать любезнее. — А вы разве не смотрели ему в глаза? — спросил он неуверенно, опять вспомнив, как она танцевала со Спарсером в ресторане. — Когда? — Когда танцевали с ним. — Не смотрела, во всяком случае, не помню. — Ну, а если бы и смотрела, что за беда? Это ничего не значит. Подумаешь, неужели нельзя посмотреть в глаза человеку? Так, как вы смотрели, нельзя, если вам на самом деле нравится кто-то другой. Лицо у Клайда стало и недовольное, и растерянное. Гортензия нетерпеливо и негодующе прищелкнула языком. Вы просто несносный. А там, на льду, когда вы вернулись с ним, продолжал Клайд решительно, но все же волнуясь, вы не подошли ко мне. Вы пошли с ним в конец цепи, я видел. И всю дорогу держали его за руку. А когда вы упали, а потом сидели там с ним, он опять держал вашу руку. Хотел бы я знать, что это такое, по-вашему, не флирт, нет? А что еще? Будьте уверены, Спарсер думает то же самое. Ну и пусть. А я все равно не флиртовала с ним. И можете говорить что вам угодно. Хотите, чтобы все шло так, как сейчас? Хорошо, пожалуйста. Я не могу вас остановить. Это все ваша проклятая ревность. По-вашему, и того нельзя, и этого нельзя. Как же играть на льду, если не держаться за руки, хотела бы я знать. Вот еще, подумаешь? А вы сами с этой Люсиль Николас? Я видела, как она лежала у вас на коленях, а вы сидели и хохотали, но я ничего такого не подумала. Что же мне надо было делать, по-вашему? Приехать сюда и сидеть, как приклеенный вот тут, на бревне? Или бегать за вами хвостом? Или чтобы вы бегали за мной? За кого вы меня принимаете? Что я, дура? Она считала, что Клайд оскорбил ее и вышла из себя. Она подумала о Спарсере. Он действительно привлекал ее сейчас больше, чем Клайд. Спарсер не романтик, он проще, практичнее. Клайд отвернулся, снял кепи и мрачно потер голову. А Гортензия смотрела на него и думала о нем и снова о Спарсере. Спарсер мужественнее, не такая плакса. Он не стоял бы вот так и не жаловался, будьте уверены. Он, вероятно, сразу распростился бы с нею, увидев, что тут не будет толку. Все-таки Клайд на свой лад приятен и полезен. Кто еще сделает для нее то, что делает он? И во всяком случае он сейчас не принуждает ее уйти с ним куда-нибудь подальше, как ушли остальные. А она боялась, что он тоже решится на такую попытку, опережая ее планы и желания. Их ссора предотвратила это. «Ну, подумайте», — снова заговорила она, решив, что лучше умаслить Клайда и что, в конце концов, справиться с ним не так уж трудно. «Так мы и будем ссориться?» «Стоит ли? Для чего вы меня сюда привезли? Неужели, чтобы ворчать на меня все время? Я бы не поехал, если б знал». Она отвернулась, постукивая по льду узким носком ботинка, а Клайд, снова поддавшись очарованию этой девушки, схватил ее в объятия, прижимаясь губами к ее губам, стараясь удержать ее и подчинить своим ласкам. Но Гортензия, отчасти потому, что ее теперь влекло к Спарсеру, отчасти потому, что Клайд раздражал ее, оттолкнула его, злясь и на него, и на себя. С какой стати подчиняться ему, делать то, чего ей не хочется сейчас, по крайней мере? Она не обещала, что именно сегодня будет с ним так мила, как ему хочется. Такого уговора не было. Во всяком случае, сейчас она не желает, чтобы он так обращался с нею, она этого не позволит, и все тут. Клайд, понимая теперь, как она на самом деле к нему относится, отступил и только смотрел на нее мрачными и жадными глазами. И она ответила пристальным взглядом. «Вы, кажется, говорили, что хорошо относитесь ко мне», — сказал Клайд почти злобно, видя, что все его мечты об этом дне о счастливой прогулке развеялись, как дым. «Да, хорошо отношусь, когда вы бываете милым», — ответила она лукаво и уклончиво, думая о своих прежних обещаниях и стараясь как-нибудь уладить дело. «Ну да, хорошо», — сказал он ворчливо. «Вижу я ваши хорошие отношения. Вы даже не позволяете мне до вас дотронуться. Хотел бы я знать, что вы имели в виду, когда говорили со мной в тот раз». «А что я такое говорил?» — возразила Гортензия только для того, чтобы выиграть время. «Как будто вы не знаете». «Ах да, но ведь все это не сейчас, правда? Кажется, мы говорили...» Она замолчала в нерешительности. «Я помню, что вы говорили», — продолжал Клайд. «Но теперь я вижу, что вы совсем не любите меня. В этом все дело. Если бы вы в самом деле меня любили, какая вам была бы разница, теперь или через неделю, или через две? Как видно, это зависит от того, что я для вас делаю, а не от вашей любви ко мне. Вот так ловко!» Страдание сделало его дерзким и смелым. «Ничего подобного!» — огрызнулась она, разозленная тем, что он угадал правду. «И я не желаю, чтобы вы так со мной разговаривали. Мне совсем не нужен этот несчастный жакет, если хотите знать. И можете получить назад ваши несчастные деньги. Не нужны они мне. И оставьте меня в покое раз и навсегда. У меня и без вашей помощи будут жакеты сколько угодно». Сказав это, она повернулась и пошла прочь. Но Клайд, уже думая, как всегда, только о том, чтобы ее умилостивить, бросился за ней. «Не уходите, Гортензия», — просила. «Подождите минутку, я ничего такого не думал, честное слово. Я без ума от вас, честное слово. Разве вы не видите? Ну, пожалуйста, не уходите. Я совсем не для того даю вам деньги, чтобы получить что-то взамен. Возьмите их просто так, если хотите. Я никого на свете так не люблю, никогда не любил. Возьмите все деньги, не надо мне их. Но только я думал, что и вы немножко любите меня. Неужели я совсем вам безразличен, Гортензия?» Он казался покорным и испуганным, и она, почувствовав свою власть над ним, немного смягчилась. «Нет, конечно», — заявила она, — «но все равно это не значит, что вы можете обращаться со мной так, как сейчас. Вы, кажется, не понимаете, что девушка не всегда может сделать все, чего вы от нее хотите, как раз тогда, когда вам хочется». «О чем это вы?» — спросил Клайд, не вполне уловив смысл ее слов. «Я не совсем понял». «Ну уж, наверное, поняли». Она не могла поверить, что он не знает. «Ах, вот что! Мне кажется, я знаю, что вы хотите сказать». «Теперь понятно», — продолжал он разочарованно. «Это старая история. Все так говорят, я знаю». Клайд в сущности повторял теперь слова и интонации других юнцов из отеля. Хигби, Реттерера, Эдди Дойла, которые объяснили ему, в чем тут дело, и рассказали, что девушки, ссылаясь на это, выкручиваются иной раз из трудного положения. И Гортензия поняла, что он разгадал ее уловку. «Как не стыдно!» — воскликнула она, притворяясь обиженной. «Вам ничего нельзя сказать! Вы все равно никогда ничему не верите! Но хотите — верьте, хотите — нет, а это правда!» «Я теперь знаю, какая вы», — сказал он печально, но и чуточку высокомерно, как будто все это было ему давно знакомо. «Вы меня совсем не любите, вот и все. Теперь я понял». «Как не стыдно!» — повторила Гортензия с видом оскорбленной добродетели. «Уверяю вас, это правда. Хотите — верьте, хотите — нет, но я клянусь вам, честное слово». Клайд стоял смущенный. Он просто не знал, что сказать в ответ на эту жалкую хитрость. Он не может ее ни к чему принудить. Если она хочет лгать и притворяться, он тоже притворится, что верит ей. И все же он был глубоко опечален. Никогда ему не добиться ее любви, это ясно. Он повернулся, чтобы уйти, и Гортензия, не сомневаясь, что ее ложь разгадана, сочла своим долгом что-то сделать, снова как-то забрать его в руки. «Ну, Клайд, пожалуйста», — начала она, пуская в ход всю свою хитрость. «Ведь это же правда. Уверяю вас. Вы не верите? Право на будущие недели. Честное слово. Не верите? Я сделаю все, что обещал. Я знаю, что говорю. Честное слово. И вы мне нравитесь. Очень. Неужели вы этому не верите?» Это была артистическая игра. И Клайд, дрожа с головы до ног, ответил, что верит. Он снова повеселел и улыбался. И пока они шли к автомобилю, Хегленд уже сзывал всех, пора было ехать, он держал Гортензию за руку и несколько раз поцеловал ее. Он был совершенно уверен, что мечта его исполнится. О, какое это будет блаженство!